Глава 12. Антонина стояла, облокотившись на перила балкона, из парка веяло сумеречной сыростью. Большие тусклые звезды медленно выступали, тусклые, потому что небо заволакивало едва видимая облачная пленка. Антонина так задумалась, что не слышала, как Павел Павлович подошел сзади и крепко обнял ее. Она вскрикнула, но, узнав его, улыбнулась, немного устала и не противилась его поцелуям. Но она удивилась их порывистости и нежности. Точно он не видал ее долго-долго. «Что с вами?» — спросила она, освобождаясь, потому что не любила слишком резких проявлений страсти. «Антонина», — сказал Шилаев искренним, но театральным голосом, — «зачем ты всегда, всегда отталкиваешь меня? Ты не веришь, что я тебя люблю. Понимаешь, люблю. Я долго не говорил этого слова». Я считаю его священным, но теперь мне ясно. Я люблю тебя всеми силами души, всем пылом страсти. Удивительно, что как бы ни были искренни слова бедного Павла Павловича, они у него неизбежно выходили книжными и театральными. Довольно сильное, беспокоящее его чувство он испытывал в первый раз и от непривычки, а может быть и от чего-либо другого, совершенно не умел выразить. Сам он, впрочем, почти не замечал в себе этого слабого пункта. Антонина, догадываясь, что случилось нечто, оставила без внимания тираду Павла Павловича. «Я верю, верю», — сказала она ласково и рассеянно. «Но что же случилось с вами? Я хочу знать». Шилаев вдруг вспомнил, побледнел, и на лице его выразилось истинное страдание. «Голубушка моя Тоня», — произнес он почти просто, — «они приехали вчера вечером». Антонина подняла голову и взглянула прямо в глаза Павлу Павловичу. «Ну что ж», — сказала она медленно, — «вы ведь сами же этого хотели? Прежде, раньше, а теперь я не могу. И что же это будет? Теперь я вас люблю, жить без вас не могу, а тут она? Как же это будет? Мне даже видеть вас нельзя». Он стоял перед ней растерянный и жалкий. Он совершенно запутался в своих теориях и правилах жизни. «Ну, простимся», — сказал он, сам не понимая, что говорит. Антонина испугалась. При одной мысли, что Павел Павлович уйдет, она вдруг влюбилась в него сильнее и живее прежнего. Да и злорадное мелкое любопытство мучило ее. Ей хотелось видеть жену Шилаева, говорить с ней, убедиться, что она любит мужа, быть ласковой с ней и в то же время думать, «А он тебя не любит, он любит меня». Она встала на цыпочки, обвила обеими руками шею Павла Павловича и, улыбаясь, тихо проговорила. «Зачем же прощаться? Ведь и я вас люблю. Я вас очень, очень люблю. Я не хочу, не могу вас не видеть. А если она приехала, пусть вы познакомите ее со мной, будете бывать вместе с нею. И разве, по совести говоря, между нами есть что-нибудь дурное?» «Разве вы ей изменили со мной?» Павел Павлович радостно поддался на последний аргумент, то есть он позволил себе поддаться, потому что действительно между ним и Антониной ничего не произошло серьезного. Но, конечно, в глубине души он чувствовал себя виноватым здесь больше, чем во всех других историях. Со дня их первого поцелуя на вилле Лоурок прошло полторы недели. Павел Павлович увлекался все сильнее, проводя целые часы с Антониной. Она позволяла ему целовать себя, но каждый раз, почувствовав, что его нежность переходит в страсть, освобождалась резко и ловко, отправляя его домой или уводя гулять, кататься. Это систематическое отталкивание Павел Павлович принимал за женское кокетство, и оно порой выводило его из себя, раз они даже серьезно поссорились. «Когда же ты будешь моей?» – спросил ее Павел Павлович, сидя однажды в ее салоне после чаю. Он произнес этот вопрос робко и тихо, между поцелуями, но все-таки произнес. Антонина встала, пересела на другое кресло и ответила так же тихо. «Никогда». Павел Павлович возмутился. «Что это за игра? Любит она или нет? Или она смеется? А если любит, зачем бесцельно мучить? Он не намерен быть игрушкой, посмешищем». Она слушала молча его упреки и не удерживала, когда он уходил рассерженный. Она знала, что он вернется. И действительно, он вернулся на другой день, нежный и покорный, хотя и ненадолго. Теперь же он обрадовался, что так вышло. В сущности, он может смело смотреть жене в глаза. У него нет ничего серьезного с Антониной. Почему-то он совершенно упускал из виду всех – Ирм, Лилу и других, полагая свою виновность только в отношении к Антонине. Правда, он никому не говорил о любви, кроме нее. Благодаря стараниям Антонины Павел Павлович успокоился, неустойчиво и нерешительно, но все-таки успокоился и даже обещал привести на днях к Антонине жену и свояченицу. Когда он ушел, Антонина долго сидела одна, слушала море и думала. Она положительно радовалась приезду жены Шилаева. Последние дни она стала охладевать к Павлу Павловичу. Его ссоры и требования были ей неприятны, и она с малодушным ужасом видела, что скоро наступит время, когда ее влюбленность исчезнет, и опять вернется прежняя, ничем не заслоненная тоска жизни. Антонина была склонна к сентиментальности и умеренному романтизму. И поэтому реализм Павла Павловича и его трезвые взгляды на жизнь и любовь действовали на нее дурно. Приезд жены дал Антонине новый толчок, и теперь, забыв свои отвлеченные тоскования, она сгорала от любопытства и желания видеть мадемуазель Шилаеву.